Его нельзя было запаять в спешке. Энциклопедический словарь и словарь полинезийских наречий напечатаны были на английском языке, но ни фамилии издателя, ни года издания указано не было. Библия, тоже английская, была превосходно издана в четверть бумажного листа, и, казалось, ее много раз читали и перечитывали. На великолепном атласе с картами обоих полушарий, в проекции Меркатона и с географическими названиями на французском языке тоже не было указано ни года издания, ни фамилии издателя. Колонисты тщательно осмотрели все вещи, но не могли догадаться, какой стране принадлежало судно, очевидно, недавно побывавшее в здешних водах. Но откуда бы ни появился ящик, он обогатил колонистов острова Линкольна. До сих пор они пользовались лишь дарами природы, все делали сами, а разум и знания помогали им выходить из трудного положения. Не провидение ли, желая вознаградить их, не спаслало им фабричные изделия? И поселенцы вознесли к небесам благодарственную молитву. Впрочем, один из них, Пенкроф, был не вполне доволен. Очевидно, в ящике не оказалось именно того, чего ему так недоставало. И пока извлекали предмет за предметом, все тише и тише раздавалось его «Ура!». А когда опись была закончена, все услышали, как он пробурчал: «Все это чудесно, но, сами видите, для меня в ящике ничего не нашлось». Тут Наб его спросил: «А чего же ты ждал, дружище?» «Полфунтик табачку», — серьезно ответил Пенкроф. «Уж тогда я был бы вполне счастлив». При этом замечании Пенкрофа все весело засмеялись. Теперь, после находки, необходимо было тщательнее, чем прежде, обследовать остров. Друзья решили на другой же день с рассветом пуститься в путь, подняться вверх по реке Благодарения и добраться до западной части острова. Быть может, потерпевшие кораблекрушение высадились там на побережье и оказались в бедственном положении. Колонистам хотелось поскорее прийти к ним на помощь. За день переселенцы перенесли все вещи в гранитный дворец и аккуратно уложили в большой комнате. В тот день, 29 октября, было воскресенье, и прежде чем лечь спать, Герберт спросил инженера, не прочтет ли он им несколько строк из Евангелия. «Охотно прочту», — ответил Сайрис Смит. Он взял книгу и собрался было открыть ее, но Пенкроф вдруг сказал: «Мистер Сайрис, я суеверен. Откройте-ка наугад и прочтите нам первый стих, какой попадется вам на глаза. Посмотрим, подойдет ли он к нашему положению». Сайрис Смит усмехнулся, но исполнил желание моряка. Он открыл Евангелие как раз на том месте, где была вложена закладка. И вдруг его взгляд упал на красный крестик, сделанный карандашом перед 8 стихом 7 главы Евангелия от Матфея. И он прочел этот стих, гласивший: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете». Глава 3. Отплытие, начало прилива, вязы и крапивные деревья, различные растения, жакомар, лесной пейзаж, эвкалипты-великаны, деревья, предохраняющие от лихорадки, стая обезьян, водопад, ночлег. На следующий день, 30 октября, колонисты собрались в путь. Теперь, после всего, что недавно произошло, исследование острова нельзя было откладывать. Действительно, обстоятельства сложились так, что обитатели острова Линкольна уже не думали о том, как помочь себе, а готовы были сами оказать помощь. Они решили подняться как можно дальше вверх по реке Благодарения. Таким образом, большая часть пути будет не слишком утомительной, и им удастся переправить на лодке продовольствие и оружие почти до западного побережья острова.